И, наверное, одна из первых причин, о которых мы сегодня могли бы рассуждать, то, что уже прочитали. Каждый священник, прежде чем он мог получить в свои руки эту трубу и право издавать эти звуки, он должен быть достигшим определенного возраста. Еще один момент, касающийся Ветхого Завета. Вы знаете, что ни хромой, ни кривой, ни слепой не мог приступить к служению. И мы понимаем, что это, конечно же, образы для нас. Когда говорится об определенном возрасте, друзья, мы все понимаем, что здесь не говорится о количестве лет, сколько ты находишься в христианской церкви. Друзья, но здесь говорится о том, что всем нам необходимо огромное стремление к настоящему духовному росту. Только тогда возвещение становится действенным, когда мы приготовляем себя. Все вот эти 30 лет, пока священник рос, он не был в праздной жизни. Все эти 30 лет он занимался одним, вы знаете чем? Ученичеством. Он изучал все, что ему предстоит делать. Он развивал свои легкие. Он, скажем, учился дуть в эту трубу, чтобы она воистину могла издать эти звуки, потому что у него была цель и стремление. Ничто не приходит в нашу жизнь без стремления. А мы ведь не понимаем этого многие. Нет, мы понимаем, что под лежачий камень не течет вода, когда нужно что-то сделать, да? Если ты готовишься к зиме, нужно приобрести или заштопать, по крайней мере, теплую одежду, приготовить. Но дело в том, что, друзья мои, в духовном мире есть та же самая зависимость. Никакая добродетель, а мы все хотим иметь добродетели. По крайней мере, мы видим, что Слово говорит об этом. Но никакая добродетель не явится в нас, если у нас нет стремления обладать ею. Стремление, оно всегда выражено в ученичестве. Я думаю, что у нас особый период времени, столько слова мы слышим. Период времени, когда мы практически должны быть уже приготовлены к моменту истинного возвещения, о котором я буду еще говорить. Далее, эти священники учились, каким образом извлекать звук из этих серебряных труб. Друзья мои, вы знаете, чем извлекается звук из трубы? Как вы думаете? Дыханием, духом. И не зря такие инструменты названы духовыми инструментами. Звук возвещения, он не рождался сам. Его нужно было извлечь, его нужно было воспроизвести. И за счет чего? За счет силы дыхания человека. А что такое дыхание? Символом чего это является? Это символ жизни, это символ внутренней жизни. Смотрите, что сейчас я прочту для нас. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 3 стих, со второй части. «Мы, — говорит апостол Павел, — служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Вот сейчас мы подошли к одной очень важной мысли этой проповеди. Служение Богу Духом. Оказывается, какое же важнейшее служение в Церкви Божией, за которое Бог дает воистину награды. За что Бог вознаграждает? Кто-то скажет апостольское, кто-то скажет пророческое. Ну, а в нашей церкви самое главное служение – это служение пастыря. А что я? Я что-то пытаюсь сделать для людей. А некоторые вообще ничего не делают в собрании и от этого очень страдают. Но я вам хочу сказать, апостол Павел утверждает, что самое главное служение Богу – это служение Духом. Это значит внутренней твоей сущностью, той жизнью Христовой, которая в тебе должно быть. Оказывается, что важнейшее служение, которым мы служим Богу и которое совершает духовный прорыв среди людей – это не слова, а наша жизнь. Не действия, не должности, а наш Дух. Вот почему такой небольшой успех. Множество программ, огромные желания приобрести весь мир. Но написано, что пользы, если душе своей повредишь. Оказывается, мы возвещаем Христа не словами, как порой мы думаем, не изученными какими-то фразами, а духом, жизнью. Оказывается, мы возвещаем Христа, являя в духовном мире Его присутствие. Потому что каждый человек – это не плоть. Мы не на плоть надеющиеся. Мы не надеемся на красивые фразы. Мы не надеемся на удачно спетые песни, на хорошо изложенный материал. Но если при этом у нас нет внутреннего содержания, уподобления Христу, нет Духа Христова, что бы мы ни говорили, сколько бы денег у нас не было, какие бы возможности мы ни открыли для проповеди, сколько бы государств мы ни обошли, мы обратимся всего лишь одного, как написано, сделавший его вдвое хуже нас. Человек – духовное существо. И вы знаете, что человека невозможно обмануть. Что когда проповедуется Евангелие, невозможно обмануть никого и быть обманутым, потому что Евангелие проповедуется не на уровне слова, а на уровне явления Духа. Того человека, который это слово возвещает. Мы возвещаем Христа плодами, друзья мои, характером. Написано, если кто Духа Христова не имеет, то тот и не его. Но если же в церкви есть Дух Христов, если же мы хотим возрастать, чтобы в конце концов наш дух, наше дыхание способно было издать звук, который будет услышан и принят людьми –